Новая серия опыта в Институте глазных болезней показала, что антибиотик не вредит больному. Теперь в руках ученого оказалась синтомициновая мазь, о которой он знал, что она убийственно влияет на вирус в искусственной среде и не вредит больному. Но судьбы лекарств решаются не в лабораториях. Пока препарат не испытан у постели больного, он ничто. Первая пробная экспедиция медиков выехала в Молдавию осенью 50-го года. Лишь 10 лет прошло с тех пор, как эта земля присоединилась к Советскому Союзу, и в селах на Днестре было много больных трахомой. Врачи попробовали лечить малышей в детских домах. За 2 месяца исторической осени они вернули здоровье подавляющей части детдомовцев в Молдавии. После этого экспедиции пошли одна за другой в Марийскую республику, Мордовию, Чувашию. Врачи-окулисты отовсюду привозили добрые вести. Достаточно 6-8-недельного лечения, чтобы без всяких массажей и выдавливаний вернуть зараженным здоровье. К 1954 году впервые за столетия в стране был установлен единый метод исцеления трахомы. Единый и верный. Профессор Чумаков в эти годы нередко покидал лабораторию в Москве, чтобы мчаться то в Молдавию, то в приволжские села, то в Подмосковье. Борьба с трахомой заставляла его надолго забывать о своей профессии вирусолога. Я разговаривал потом о Чумакове со многими людьми. Далеко не всем, надо сознаться, пришелся по вкусу этот слишком горячий профессор. Но и врачи с периферии, и работники столичного министерства сходились на том, что энергия Михаила Петровича оказалась цементирующим третьим ингредиентом. Диспансерная система лечения трахомы и синтомицин выиграли вдвойне, когда их соединила воедино инициатива неуемного вирусолога. Профессор Чумаков внес в обыденное узковрачебное дело лечение одной из многих человеческих болезней общественное начало. Уже через год у него оказалось множество продолжателей. Врачи и фармакологи, организаторы здравоохранения и деревенские медсестры, советские партийные работники все больше проникались верой в то, что покончить с трахомой вполне возможно. И эта перемена во взглядах огромного числа людей превратила труд медиков в общенародное дело. В райкомах партии так же серьезно, как о видах на урожай, заговорили о койках для больных, страдающих глазными болезнями. Вопрос о трахоме заслушивали на своих заседаниях Верховные советы автономных республик. Шли годы. 10-процентная синтомициновая мазь была заменена 1-процентной. На смену синтомицину пришел антибиотик левомицетин, а потом его заменила еще более совершенная тетрациклиновая группа препаратов. Но что значительно важнее, не слабела энергия, с которой советское общество начало последний штурм трахомы. Избавилась от болезни Мордовия. Единицами насчитываются больные в республиках Мари и Чувашей. Да, собственно, вся Российская Федерация может считаться страной, победившей трахому. Это настоящий триумф. Триумф, который дает простор для раздумий и сравнений. Вспомним, по данным Комитета экспертов при Всемирной организации здравоохранения, Женева, 1956, на планете все еще остается 400 миллионов человек, страдающих от трахомы. Их 290 тысяч в Ираке, 77 тысяч в Японии, 155 тысяч в Иране. Генеральный секретарь Международной организации по борьбе с трахомой Жан Седан писал в 1956 году, что в Алжире более миллиона больных, а в Тунисе в среднем заражено 70% населения. Журнал «Курьер ЮНЕСКО» сообщил в 1960 году, что в северных провинциях Индии процент пораженных трахомой еще выше – 80-90. 1300 больных остается в Португалии и почти столько же в США. В Испании трахомных в два раза больше. Что мешает этим странам, так же как маленькой Мордовии, покончить с заразой? Если дело в антибиотиках, то ведь эти препараты имеются сейчас в любой стране. Нина Сергеевна Зайцева имеет на этот счет свое особое мнение. Бесплатная медицина, диспансерная система помощи резко отличают нашу страну от буржуазных государств. И, конечно, они определили успех наших усилий в противодействии трахоме. Но есть еще один фактор, который никак нельзя сбросить со счетов. Это люди. Можно утверждать, что массовое лечение трахомы в нашей стране выявило тысячи гуманистов. Помогать медикам в их благородном деле соглашаются порой люди, совершенно далекие от врачевания. И тем не менее, помощь их оказывается бесценной. Взять хотя бы Клаву С. Упоминание случайно знакомой меня живо заинтересовало. Да, конечно, я хотел бы побеседовать с ней, тем более, что ученые считают ее своим большим помощником. Нина Сергеевна обещала договориться о встрече, и уже через день мы направились с ней в клиническое отделение Института глазных болезней. Так я снова увидел Клаву. Она вышла из палаты с маленьким переносным радиоприемником в руке. И право же мне показалось, что молодая женщина даже в байковом больничном халате и тапочках не утратила присущего ей изящества. Мы познакомились, вспомнили о концертах в консерватории и присели в углу коридора. День быстро померк. В больничном коридоре, в тот час малолюдном, зажгли электричество. Лампы без абажуров залили нас с беспощадным белым светом. Мы сидим за столиком, и Клава рассказывает свою жизнь. Она говорит, а пальцы ее все время в движении. Гладят клеенку, нежно прикасаются к переключателям радиоприемника. Пальцы тонкие, нервные, такие же тонкие и нервные, как Клавино лицо. Рассказывает Клава, волнуясь, неожиданно обрывая фразы, и все время извиняется. То ей кажется, что она упустила что-то очень важное, то смущает наша затянувшаяся беседа. Больше всего на свете не хочет она, чтобы ее жалели. Да и за что, собственно, жалеть? В Серпухове у них с дочерью небольшая квартира, очень небольшая. Но Клава все там делает сама. Готовит обед, стирает. 6 часов на производстве. Запрессовывать пробки в жестяные крышечки для бутылок. Не бог весть, какой интересный труд. Но она и в цехе не из худших, зато живут они с дочкой в достатке. У Гали способности к балету, учится в детской балетной студии при заводском клубе. Книги у них в доме не переводятся, Знаете наши книги по Брайлю? Там каждая буковка выпуклыми точками обозначена. Мы их пальцами читаем».